Игорь, может, спустишься? Но даже если я выпивал, меня опять тянуло на лежанку залезть и не двигаться, что я и делал. Когда я там лежал, мне казалось, что меня вообще нет, и что если б не шаркающие вдруг шаги матушки, шур-шур-шур, я бы совсем растворился. Пустота в пустоте. Они, к счастью, мало обо мне думали. Ты рядом с ними, но ты сам по себе, а они сами по себе. Потому что ты давным-давно для них уже не взрослеешь, хотя годы идут, а наоборот все больше превращаешься в того самого Игорька, которого нет и в помине. Происходит обратное движение. И опять, как и давным-давно, их начинает интересовать лишь одно — не болит ли у тебя животик, не дать ли водицы, тепло ли обут и не надует ли в бок. А того тебя, который лежит на лежанке, они не трогают и ни о чем не спрашивают. Того дяденьку они мало знают и едва ли хотят знать. Но однажды отец заговорил. Он долго-долго мялся у окна, топтался там, где герани, потом повернулся ко мне. Тут ему под ногу попался сонный кот. Кот рявкнул и хотел отскочить к печке. Отец в сердцах пнул, после чего кот не только выполнил свою программу, но и дважды перевернулся в воздухе. «Пшел!» — ругнулся отец, а потом ко мне. «Ну и что? Значит, она еще не ходит?» «Это про Машу. И сдвигов нет. А такого чувства, что вот-вот и завтра пойдет, тоже нет?» «Нет». Он вздохнул. Он считал, что именно это меня и гложет, и что я попросту удрал от своего горя, потому что сколько ни твердят, что от себя не убежишь, а все-таки люди убегают, и еще как убегают, а значит, убежать можно. «Эх-эх-эх!» — выдал он еще один полновесный вздох и сказал. «Я ж тебе говорил, пусть у нас растет, пока я и мать ходим». И осекся, будто нечаянно сказал что-то очень значительное. Возможно, оно и было таким, очень значительным, потому что мне стало неловко, что я удрал вовсе не от дочки, не от жены, не от горя или беды, а от чего-то такого, чему и не сразу дашь понятное имя. Мне было неловко, но не больше. Я только отметил, что вот ведь мне неловко, и продолжал лежать на высокой лежанке, неотрывно глядя на поднимающуюся струйку дыма от моей сигареты. Потолок был рядом, руку протянуть, и струйка дыма натыкалась на него и стелилась, растекаясь по потолку обеими нитками, зеленой и голубой. Утром случай вновь напомнил о собирателе книг, зачарованном пространством. Был завтрак. Была картошка с постным маслом и луком. Я еще не уполз к себе наверх, то есть на лежанку, сидел и ел. «Здорово будем!» — и вошел мужичок, слегка в снегу. И с выражением на лице, с каким приходит к большому начальству. От меня, ученого человека, он чего-то хотел. А матушка шептала с ним в сенях, не пускала, и пыталась выпроводить, но не удалось. Мужичок стоял и смотрел, как я ем. «Садись за стол», — сказала матушка. «Раз уж ввалился, садись». «Не», — сказал он. И опять смотрел, улыбался. Потом вытащил из-за пазухи толстенную книгу и шумно бухнул ее мне на стол. «Был у нас осенью собиратель, бородатый», — и он засмеялся. «Очень, стал быть, хотел вот эту книгу». «Ну и что?» — спросил я. «Я ему не уступил. А теперь?» «А теперь денежки нужны стали. Вот повезу книгу в город». «В букинистической?» «Не-а. К нему домой повезу». Мужичок вновь засмеялся. «Он мне адресок оставил». «Ну и езжайте». «И поеду». Я не понимал, чего он от меня хочет. Я ел и ждал, что он скажет. А он ждал, что скажу я. «Дальний конец», — снова приступил он к разговору. «Да, дорога, в поезде и билет брать надо». «Конечно. А за билет денежки». Тем временем я листал книгу, разглядывая на ломких страницах вязь старославянского шрифта, и положили они ему другую доску на грудь, и грудь хрустнула.